Глава 8. Никому и никогда не испытать чужую боль. Каждому суждена своя. Колин Маккаллоу. После перекуса у всех нашлось какое-то дело. Кто-то из бойцов занялся лошадьми, кто-то принялся сколачивать носилки для Егора, а вторуша приторачивал к седлам трофеи, в том числе и из злополучного дома. Одному мне не нашлось занятия. Но, погладив лысину, я решил себе временный меч выбрать, и пришлось бесфамильному снова отвязывать свертки с трофейным оружием. Ничего прямо суперстоящего тут не оказалось, хотя все было добротным и явно не дешевым. В общем, быстренько все просмотрев, я взял себе меч и кинжал по руке, но душа к ним не лежала, что немного расстроило. Хотя вряд ли мне понадобится оружие в ближайшее время. Просто как-то привык уже, что на поясе висит такой вот отточенный кусок стали. Эх, до чего жизнь довела. Без холодника себя словно голым чувствую. Когда все были готовы, я приказал отойти немного подальше, а сам остался стоять в 10 метрах от дома. Надо его все-таки сжечь. Не знаю, что случалось с местными хозяевами. Может, их просто выгнали временно, но... Нет, все равно уходить отсюда, оставив все как есть, душа не лежала. Словно что-то подсказывало, что вот это все нужно спалить к чертям. Ну, я и не стал себе в этом отказывать. Только-только решил начать, как подошел Михалев. «Я все проконтролировал и вернулся», — сказал он, поймав мой взгляд. «Мало ли». «Понятно, еще одна наседка. Умник, блин». Но гнать его не стал, велев немного отойти. Снова повернувшись к дому, задумался. Можно было бы просто кинуть в него несколько огненных шаров. Дешево и сердито, но мне захотелось попрактиковаться. Вспомнился пепел, которым кинул в меня местный стихийник. У меня тоже было подобное заклинание, только поинтереснее. А его создателем, как рассказывали в школе, был какой-то гений. Почему? Да потому что оно было универсальным, и использовать его мог маг практически любой силы, разве что кроме самых слабых. Вообще, заклинание довольно сложная штука. Это со стороны кажется, что вот маг взял да и сотворил заклинание. А на самом деле нужно учитывать много разных факторов, да еще и узор заклинания, или, как говорят, структуру, нужно очень подробно представить у себя в голове и напитать силой. А они бывают разными, от очень простых до невероятно сложных, порой практически невозможных. Более того, архимаги могут их придумывать, создавать что-то новое. А я, если быть честным с самим собой, архимагом был ***ким. Да что там, никаким я был архимагом, только по названию и по силе. Настоящие архимаги из других миров живут сотнями лет и знают тысячи заклинаний, в том числе и самые сложные, где энергетические линии уже и на узор-то не похожи, а переплетаются между собой чуть ли не случайным образом. И они, настоящие архимаги, способны эти переплетения менять на ходу, потому что понимают, к чему приведет то или иное изменение. А вот я так не могу. По большому счету, меня натаскали по верхам, дали выучить кучку не самых сложных заклинаний и отправили родину защищать. Типа сильный и так справится. Вот и не могу я замахнуться на какое-то реально великое заклинание, даже если энергоканалы полностью восстановятся. К чему я это все рассказываю? Да вспомнилось просто из-за заклинания огненного пепла. Точнее, из-за его частичной простоты, но в то же время некоего изящества исполнения. А еще мне нравилось, что в этом заклинании управление было частично, я бы сказал, ручное. То есть при создании несколько управляющих линий привязывались к рукам, а дальше все было просто, очень просто. Развел руки, увеличил его силу. Указал пальцами направление, и оно уже зафиксировано. Чуть крутанул ладонями, и заклинание не просто полетит вперед, а будет подобно огненному смерчу. Правда, в данный момент это мне точно не нужно. Ну и самое главное, как только готов, просто толкни его ладонями вперед, в цель. Вот и сейчас я встал напротив дома, представил структуру заклинания, развел руки в стороны и, указав направление, толкнул. Отделявший меня от дома метры огненный пепел преодолел быстро, практически мгновенно. Но при этом можно было успеть заметить, как заклинание выросло по пути. а в следующую секунду был тихий пых от соприкосновения с целью. Затем двухсекундное затишье, пока пепел набивается в каждую щель, и основная активация. На взрыв это было похоже лишь частично, и скорее из-за неожиданности. Не было ни взрывной волны, ни громких звуков. Просто дом внезапно вспыхнул, да с такой силой, что нам с Михалевым жаром опалило лица. Не сговариваясь, мы отбежали подальше, а когда остановились и обернулись, дома уже не было, лишь пепелище. К тому же, как я знал, холодное. Почему так выходит, я не знаю. Не объясняли. Но самое главное тут в другом. Как я уже сказал, это заклинание можно выполнять практически на любом уровне магического мастерства. Так вот, на уровне архимага тоже можно. И с такой же легкостью. Только за пару секунд спалишь не дом, а небольшой городок. Просто развел руками и пых! Лишь холодный пепел. Страшная штука. Но главное, что я про нее вспомнил. И с каждым взятым мной рангом огненный пепел будет становиться мощнее. А вот сейчас как-то слишком сильно оно сработало. Для моего нынешнего уровня сильно, и это странно. «Ты это, боярин!» — раздался голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел умника. «Да?» — удивленно спросил я. «Ты в следующий раз предупреждай хоть!» — выпалил он и зачастил. «А то стоишь-стоишь, а потом бац, и руки развел, и все уже пылает, а у меня теперь, кажись, бровей нет». «Да я сам не ожидал», — пожал я плечами. И было это истинной правдой. Похоже, что печать Перуна дает мне дополнительную силу. А также, если вспомнить, то и владение мечом улучшилось. Получается, кнут и пряник. Кнут не дает мне даже упоминать о других богах. Пряник значительно улучшает боевое мастерство и силу. Вот только в том же лечении это не помогает. Среднее исцеление сработало ровно так, как и должно. И мне это не нравится. А еще, не нравится, что кто-то вообще способен на таком уровне меня контролировать. «Все равно, боярин, предупреждай. А то брови ладно, а вот лицо теперь тоже горит. Да и не в этом дело», — замялся Михалев. «Просто... ну, как бы лучше знать, что сейчас произойдет, чем не знать. Так хоть приготовиться можно». Хотя бы настроиться на все это. А тут бац, и морда обгорела. «Да вылечу я твою морду», — хмыкнул я. «Не занудствуй только, подойди поближе». «А может, не надо, боярин?» «С ней, с мордой, с нее воды не пить». «А девки как же?» «Девки», — воин задумался. «Девки, ладно, лечи тогда». «Девки сила», — улыбнулся я. Скостовал малое исцеление и, положив руку умнику на плечо, активировал. Брови у него, конечно, сразу не вырастут, а вот лицо гореть перестанет. Кстати, а почему у меня лицо не опалило? Я же ближе стоял, жар чувствовал. Странно. Снова татуировка? Новая грань пряника? Спасибо, боярин. Прислушавшись к себе, поблагодарил умник. Да на здоровье, махнул я рукой. Идти пора, десятник. Время. Носилки с Егором понесли два бойца, и, судя по всему, каких-то усилий от них это не требовало. Все же все они, как и я, были третьеранговыми, то есть намного сильнее обычного человека. Впереди, выискивая путь на тропе, шел Боголюб. За ним двое с носилками, затем я и Михалев. Оставшиеся воины немного растянулись из-за того, что вели в поводу лошадей. Чтобы выйти из леса на дорогу, нам потребовалось часа полтора, непозволительно долго. Да и теперь ехать придется медленно, так как носилки с Егором бойцы каким-то хитрым способом закрепили между двумя лошадьми. Хорошо хоть что нашли и реквизировали запасных. А то кому-то и вовсе пришлось бы пешком топать. «Бойцы, по дереву кто-нибудь вырезать умеет?» — спросил я, прежде чем сесть верхом. Несколько секунд никто не отвечал, и я уже подумал, что придется как-то самому изгаляться. Но потом вдруг неуверенно поднял руку Вторуша. «Вторак?» — удивленно спросил Михалев. «А с каких пор ты такое умеешь?» «Ну так это, ложку себе вырезал», — пожал плечами бесфамильный. «Одно дело ложка, а другое что-нибудь сложное». «Да не», — махнул я рукой, — «ложка сойдет». «Так тебе, боярин, ложка нужна?» — еще сильнее удивился умник. «Так у меня запасная есть, незачем вырезать». «Да не нужна мне ложка», — чуть повысил я голос и решил, что рано или поздно все же переименую его из умника в зануду. «Я имею в виду, что его умений должно хватить, а нужен мне деревянный ножик». «Хм», — задумчиво протянул Михалев. «Ножик я могу вырезать». «На ходу сможешь?» — уточнил я. «Мы же медленно поедем», — зачем-то спросил он. «Смогу». «Тогда делай, чем быстрее справишься, тем лучше». «А размеры?» «Обычный ножик. Как железный, только из дерева. И красота не нужна, главное, чтобы было похоже на нож». «Понял», — кивнул он и чуть-чуть отошел от дороги в поисках подходящей палки. «А нет, недооценил я зануду, не было его минут пять. А когда вернулся, то даже вторуша офигел. Михалев тащил целую охапку дров, словно на шашлыки собрался». «Михалев, ты тут сувенирное производство открыть собрался?» — не выдержав, спросил я. «А если не получится с первого раза?» — пожал он плечами. «Не останавливаться же потом». «Ты главное запомни», — как маленькому начал объяснять я ему. «Мне нужен простенький деревянный нож, без резьбы, без выкрутасов, просто нож». «Да понял я, боярин, понял», — огрызнулся воин. Постоял немного в задумчивости и выкинул половину палок. Поймал мой взгляд и сказал: «Ну а если сломаю?» Я лишь махнул рукой, ничего не ответив. Хочется ему дрова возить, флаг в руки. И, похоже, умника не переделать уже. Точно теперь занудой будет. Хотя раздражение это его черта не вызывало. Пусть и излишне ответственно ко всему относится, но это в 100 раз лучше, чем если бы он был раздолбаем. Правда, подчиненных его жалко, зато порядок в отряде. Будет и дальше так продолжать, я ему еще 5 человек добавлю. До полноценного 10 чтобы хватило. Первый ножик он передал мне минут через 25. Ну, как ножик, палка оструганная, но в принципе сойдет. Достав стилус, я также на ходу вывел на нем пару нужных рун. Теперь он был крепким и острым. Интересно получается, с виду обычная деревяха, но если ей у кого пырнуть, то мало не покажется. Пока я разглядывал это произведение искусства, Михалев протянул мне еще один нож. О как, а этот уже получше выглядит, и сделал он его быстрее. Снова достав стилус, я вывел руны и на этом ноже. Пусть будет, 2 всяко лучше 1. Ага, 2, через 15 минут зануда сделал еще один нож, а потом еще один. В итоге, когда ножей оказалось 7, я ради смеха все их укрепив, раздал бойцам. Теперь у всех по деревянному ножу есть. Успокоился, хмыкнув, спросил я у Михалева. «Или палки кончились?» «Палки кончились», — вздохнул десятник. «А вообще никогда не думал, что вырезать по дереву — это такое увлекательное занятие. Да еще и успокаивает, словно от мира остального отрешаешься». «Ты лучше по сторонам смотри, отрешальщик». «Да мы сейчас землями Деминых едем, что тут может случиться?» «А ты не забыл, что больше не Демин?» — серьезно спросил я. «Помню, боярин», — также серьезно ответил он. «Но и Деминых врагами не считаю. Да, есть там скоты разные, но они везде есть. А так мы раньше дружным родом были, все друг за друга горой». «Я и не спорю», — пожал я плечами. «И тем более никого не настраиваю против Деминых. Они и мне не совсем чужими были». «Но осторожность проявить все же стоит. Боярин Михаил сейчас, скорее всего, рвет и мечет, а он, старикан, не самый добрый». «Что есть, то есть», — согласился десятник, и вдруг нахмурился, вглядываясь куда-то вперед, в темноту. Посмотрев в ту же сторону, я понял, что темнота впереди не полная. Видно 2 довольно ярких огонька, фонари, скорее всего. Вот только кто тут ночью с фонарями шляться может? «Приготовиться», — негромко скомандовал умник. Но бойцы услышали. Чуть заметное шевеление, пока все проверяли оружие и снаряжение. И вот по дороге едет пусть небольшой, но готовый к бою отряд. «Ты чего это?» — удивленно спросил я. «На заставу похоже, боярин», — пояснил свои действия десятник и добавил. «А на этой дороге заставы сроду не ставили. Теперь напрягся и я. Сильно сомневаюсь, что ждут именно нас, но, несмотря на сказанные ранее слова, от Деминых я жду именно какой-нибудь подлянки. Михаил Васильевич — та еще скотина». «Не нравится мне это», — пробормотал Михалев. «А ведь уже почти доехали». «Стой, кто идет?» — крикнули от заставы, когда до нее оставалось 10 метров. А это была именно застава. Не ошибся десятник. Шлагбаум, перегораживающий дорогу. Чуть в стороне большая палатка, явно военного образца. И пара фонарей по краям дороги, освещающая всю эту красоту. Ах да, еще 10 солдат. «Не идет, а едет», — как можно более миролюбиво откликнулся я, выезжая вперед. Умник, как привязанный, подъехал следом и встал справа. А слева неожиданно для меня остановился Боголюб. «Да хоть ползет!» — откликнулись от заставы. «Обзовитесь! Боярин Северский со своими людьми!» «Северский?» — удивленно воскликнули от палатки, и из нее вылез 11-й боец. «Удачно-то как!» «Черт, знакомые все лица!» «Это был тот самый Гришаня, боярский сын Яковлев, если не ошибаюсь. Тот самый с горы, который не хотел пропускать меня на Китайскую улицу и в итоге отправился полетать». «Как-то ты неправильно удачу определяешь, Гришаня», — хмыкнул я. И попытался увести разговор в сторону. Так сказать, заговорить этого придурка. «А с каких пор на землях Деминых заставы стоят?» «А с тех пор, как по нашим землям нарушители лазают», — не растерялся Яковлев. «Такие, как ты». «Ошибся ты, воин», — покачал я головой. «Ничего мы не нарушаем, просто мимо едем». «А это уж позволь мне решать. Быстро всем спешиться и сложить оружие. Тогда никто не умрет». Услышав эти слова, двое его людей взвели небольшие арбалеты и направили их на нас. «А нет, не на нас, на меня. И это к лучшему. Уж себя я защитить успею». «Гришаня, ты дурак?» — удивленно уточнил я. «Мы не так давно уже один раз разогнали твой десяток, причем на пинках разогнали. Так ты теперь хочешь и с оружием в руках силой помериться?» «Ты просто напал неожиданно, боярич!» — явно разозлился после этих слов боярский сын. «Такие, как ты, только так и умеют!» «Боярин! Боярин, а не боярич, дебил! И поверь, в этот раз мы сдерживаться не будем! С дороги!» «Я сказал спешиться и сложить оружие!» С нотками истерики в голосе заверещал Гришаня. «Считаю до трех. Раз!» «Приготовиться!» Тихо, чтобы слышали только мои люди, скомандовал я. «Мои двое с арбалетами. Дальше по ситуации». «Понял!» Так же тихо отозвался Михалев. «Принял!» Прошептал Боголюб. «Два!» Продолжил считать Яковлев. Но дожидаться окончания его счета я не стал. Одним движением выхватил пистолет и выстрелил в правого арбалетчика, а левому досталась небольшая молния со второй руки. Черт, молния нифига небольшая. Она раза в 4 больше, чем должна быть. Да еще и почему-то сработала со звуковым эффектом, а именно громом. Вот какого х**а надо греметь? Но главное, что и она, и выстрел из пистолета сделали свое дело, и оба арбалетчика упали. Практически одновременно с моими действиями бросились в бой мои люди. Михалев и Боголюб одновременно, как по команде, пришпорили лошадей и бросили их вперед, а затем также слитно перемахнули шлагбаум. Я же в это время перезаряжал пистолет. Бросаться с незнакомым мечом в руках в эту кучу малу совершенно не хотелось, да и устал я сегодня как никогда. Одновременно со вторым моим выстрелом мимо промчали остальные мои бойцы и... В принципе, все и закончилось. Живых на этой заставе не осталось. Все же правду я Гришане говорил. «Все целые?» — громко спросил я у своих бойцов. Они так и горцевали верхом, даже не удосужившись спешиться. Слишком неравными были силы, чтобы они реально напряглись. «Вроде все», — отозвался Михалев и скомандовал: «Доклад». Но доложить никто ничего не успел. Боголюб, который в данный момент находился от меня дальше всех, вдруг грохнулся с коня. Первым около него оказался десятник. Спрыгнув с коня, он присел рядом с воином, но тут же повернулся и позвал меня. «Боярин!» «Что тут?» Без промедления подбежал я, соскочив с лошади. «Нога, боярин!» «Черт, вижу, что нога, левая, отрублена нафиг чуть ниже колена!» «Твою же мать!» — выругался я. «Чем это его так?» «Секира вон валяется», — подал голос вторуша. Но я лишь отмахнулся, да и спрашивал скорее от растерянности. Зато сейчас начал действовать как по учебнику. Кровоостанавливающее заклинание на Боголюба и сохраняющее на отрубленную конечность. Все, теперь можно в больницу. Черт, какая нафиг больница? Я же в гребаном средневековье нахожусь. Хотя к целителям можно. Умеют они конечности пришивать? Да даже если и умеют, сколько времени займет путь до ближайших целителей? С двумя ранеными на руках. Да еще и Егор. Ему срочно надо пройти ритуал, иначе так и останется дурачком. А пока будем с ним возиться, сроки по приживлению ноги пройдут. Да что же за засада такая, что делать? «Боярин, поможешь?» — с надеждой в голосе спросил Михалев. «Да как я помогу?» — вспылил я. «Я вам не бог!» И замер от пришедшей в голову мысли. «Ну а почему бы и нет? Где один, там и двое!» «Быстро на коня его! И ногу не забудьте! Маршрут прежний!» До заветной поляны и правда оставалось совсем немного, как и сказал десятник, полчаса ходу, и мы успели к самому рассвету. Верхом в славище живы мы заезжать, само собой, не стали, спешились метров за 200, не хватало сейчас еще и богиню оскорбить. «Так», — начал я раздавать команды, — «раненых уложить и пока не тревожить, развести костер, мне не мешать». Убедившись, что все поняли, я расстегнул пояс с оружием и бросил его на землю. А затем, вооружившись деревянным ножом, пошел к заветному месту. Странно. Круга снятого дерна после моего прошлого ритуала не было. Я даже засомневался, то ли это место. Но, сделав еще несколько шагов, понял, что то. Потому что не смог пройти дальше. Словно в невидимую стену уперся. Да еще и чертова татуировка начала жечь не по-детски. «Твою же мать!» — выругался я и уселся прямо на землю, не обращая внимания на жгучую боль. «Михалев!» «Здесь, боярин!» — подбежал десятник. «Ты на поляну зайти можешь?» Странно посмотрел он на меня. «Могу, наверное». «Ну так попробуй!» Он бросил на меня еще один странный взгляд и осторожно, словно впереди минное поле, пошел вперед. Как я и думал, его ничто не остановило. «Отлично!» — вздохнул я, стягивая куртку и рубаху. «Разжигайте костер и положи в него одним концом вот такое бревнышко». Показав руками размер бревна, я улегся на травку. Боль стала терпимее, но сил что-то совсем не осталось. Я уже сутки на ногах, получается. Да еще и все это время то тренировался, то в боях участвовал. Хорошо бы поспать. «Боярин, ты в порядке?» — отвлек меня десятник. «В порядке. Костер еще разгорается, но бревнышко я положил». «Хорошо. Как только его конец раскалится как следует, бери и тащи сюда». «Понял». Вот чем мне нравится умник, так это тем, что сначала делает, а потом спрашивает, зачем это было нужно. Все же не буду его пока занудой обзывать, другой бы на его месте мне всю плешь проел. Бревнышко дошло до нужной кондиции минут за 10. И все это время я боролся со сном, прокручивая в голове этапы предстоящего ритуала. «Готово, боярин», — произнес Михалев. Подняв взгляд, я сразу увидел горящую деревяшку, и меня аж передернуло от одной мысли о том, что нужно сделать. Да, сначала я хотел срезать кусок кожи с татуировкой, думаю, что это поможет. Раз уж она все время нагревается, когда Перун чего-то не хочет, значит, именно она во всем и виновата. Но чем дольше я над этим думал, тем больше сомнений возникало в том, что я это выдержу. Кожу же одним движением не снимешь, а я и так весь уставший и задолбавшийся, потому лучше ее сжечь, это хотя бы быстро. Скостовав среднее исцеление, я прикрыл глаза, морально готовясь к боли. Сейчас главное — перетерпеть и не сбросить заклинание, ну и не вырубиться. «Жги», — скомандовал я, показав пальцем на татушку. Умник снова не стал ничего переспрашивать. Судя по глазам, он уже и так догадался, зачем все эти приготовления. «Готов?» — спросил он, видимо, на всякий случай. «Давай!» — сквозь зубы прошипел я. И он дал! Как я не отрубился, не знаю. А главное, как я все же умудрился удержать среднее исцеление и даже не заорать при этом. Но удержал, и как только десятник убрал бревнышко от моей теперь хорошо прожаренной тушки, я тут же активировал заклинание. Стало легче. Боль немного ушла, в голове прояснилось. Потому я сразу же, не поднимаясь на ноги, кувыркнулся туда, где была невидимая стена. Да, именно была. И на этот раз мне ничто не помешало попасть на поляну. А еще, как я надеюсь, Перун потерял свою власть над моей тушкой. Выкуси, падла, а за то, что было, еще сочтемся когда-нибудь. Дальше началась нудная и кропотливая работа. Сначала я снова, как и в прошлый раз, снял круг дерна. Затем простеньким заклинанием укрепил землю, чтобы лучше на ней писалось деревянным ножичком. Затем выводил кучу рун, которые отчего-то намертво отпечатались в моей памяти после прошлого ритуала. И осталось самое сложное и ответственное. «Несите раненых сюда», — скомандовал я бойцам. «Аккуратно их положите рядом друг с другом в центр и ногу не забудьте». Ну что же, момент истины. Теперь все зависит от богини. А дело в том, что этот ритуал каждый должен проводить сам над собой. Вручить Живе свою жизнь без остатка. А я собираюсь сделать это за Егора и Боголюба. Но, целых два но. Первое, они оба мои люди, их жизни мои. И второе, Живо, судя по всему, мне благоволит. Так что надеюсь, что все получится. Осталось последнее, слова ритуала. Промычал я, вдруг осознав, что забыл русский перевод, который сам же и придумал. Вообще ни одного слова не помню. И чего теперь делать? Да к черту! И запел на эльфийском, и тут же понял, что все получится, потому что почувствовал настроение богини. А она была весела, да что там, она, похоже, ржет, как кобыла. Веселится вовсю, глядя на придурковатого боярина Северского. Но главное, что стоило мне допеть и отпрыгнуть с поляны, как тушки Зареченского и Странного исчезли. Без спецэффектов. Просто раз, и нету их. А потом пропало и присутствие Живы. Пошла лечить, надеюсь. Плюхнувшись на задницу прямо там, где стоял, я взмахом руки подозвал к себе умника. Нужно, чтобы у храма Живы в городе постоянно кто-то дежурил с двумя комплектами одежды. Бойцы должны будут появиться там, понятно? Михалев осторожно кивнул, глядя на меня так, словно я сам был богом. «Тела на заставе», — продолжил я, — «надо их спрятать. И домой возвращаться, кружным путем, подальше от Деминых. Понятно?» «Все понял, боярин. Тогда действуй, а я спать». И, договорив, наконец-то позволил себе потерять сознание.